Евгений Николаевич Трубецкой. Смысл жизни. Диск первый. Предисловие. Внешним поводом настоящего труда являются мучительные переживания мировой бессмыслицы, достигшие в наши дни необычайного напряжения. Когда была написана его первая глава, катастрофа, ныне постигшая Россию, только надвигалась и была мучительным предчувствием. Слышались отдаленные раскаты грома приближающейся грозы, но оставалась надежда, что она минует, и все еще казалось целым. Потом труд был прерван в самом его начале революционной бурей. Он возобновился под гром пушек московского октябрьского расстрела 1917 года. Теперь, когда он кончен, Россия лежит в развалинах. Она стала очагом мирового пожара, угрожающего гибелью всемирной культуре. Потребность ответить на вопрос о смысле жизни в такие эпохи чувствуется сильнее, чем когда-либо. Да и самый ответ при этих условиях приобретает ту выпуклость и рельефность, которая возможна только в дни определенного резкого выявления мировых противоположностей, где глубочайшая скорбь, там и высшая духовная радость. Чем мучительнее ощущение царствующей кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла, который составляет разрешение мировой трагедии. Едва ли нужно к этому прибавлять, что современные события и переживания, о которых идет здесь речь, по отношению к основному замыслу настоящего труда играют роль только внешнего повода. В общем, этот труд – выражение всего миросозерцания автора, представляет собою плод всей его жизни. Текущими событиями обусловливается не его содержание, а та особая конкретная форма, в которую облеклись некоторые его главы. В общем же, настоящая книга продолжает ход мыслей, который уже раньше развивался в ряде трудов, в частности, в моем «Миросозерцании» Владимира Сергеевича Соловьева, 1913 год, и в «Метафизических предположениях познания», 1917 год. Да и все прочие труды, мною доселе изданные, частью выражают собою тоже миросозерцание, частью же представляют собою подготовительные этюды к этой книге, где основные начала этого миросозерцания выражены полнее и определеннее, чем в более ранних моих сочинениях. Также и последующие мои религиозно-философские труды, если Бог даст мне дожить до их осуществления, могут быть лишь дальнейшим развитием высказанных здесь основоположных мыслей о смысле жизни. Москва, 28 июня 1918 года, князь Евгений Трубецкой. Введение. Первое. Вопрос о смысле вообще и вопрос о смысле жизни. Попытке ответить на вопрос о смысле жизни должна предшествовать ясная и точная его постановка. Мы должны прежде всего сказать, что мы разумеем под тем смыслом, о котором мы спрашиваем. Спрашивать о смысле значит задаваться вопросом о безусловном значении чего-либо, то есть о таком мысленном значении, которое не зависит от чьего-либо субъективного усмотрения, от произвола какой-либо индивидуальной мысли. Спрашиваем ли мы о смысле какого-либо непонятного нам слова, о смысле какого-либо нашего переживания или целой нашей жизни, вопрос всегда ставится о всеобщем и безусловном значении чего-либо. Речь идет не о том, что значит данное слово или переживание для меня или для кого-либо другого, а о том, что оно должно значить для всех. Так понимаемый смысл есть логически необходимое предположение и искомое всякой мысли. Основное задание логической мысли заключается в том, чтобы не быть только субъективным переживанием. Поэтому всякая логическая мысль стремится утвердиться в чем-то безусловном и всеобщем, что носит название истины или смысла. Мысль же только субъективная, которая не достигает цели этого стремления, мысль, не способная стать общезначимую, отбрасывается всяким логическим мыслящим как бессмысленная. Иначе говоря, смысл есть общезначимое мысленное содержание или что тоже общезначимая мысль, которая составляет обязательное для всякой мысли искомое. Нетрудно убедиться, что так понимаемый смысл представляет собой логически необходимое предположение не только всякой мысли, но и всякого сознания. «Сознать» именно и значит «осмыслить», то есть отнести сознаваемое к какому-нибудь объективному, общезначимому смыслу. Пока я только переживаю те или другие ощущения, впечатления, эмоции, я еще не сознаю. Сознаю я только с того момента, когда мысль моя, возвышаясь над воспринимаемым, относит его к какому-нибудь общезначимому мысленному содержанию, утверждаемому как смысл. Положим, я сижу на берегу большой реки. Я вижу вдали что-то похожее на туман. Потом впечатление проясняется, и я отчетливо воспринимаю какой-то дымок. Может быть, это поднявшееся над рекой облако. Может быть, это дым отдаленной фабричной трубы или идущего вдоль берега паровоза. Но вот дымок, казавшийся сначала неподвижным, начинает приближаться, следуя извилинам реки. А вместе с тем мое ухо ясно начинает различать усиливающееся по мере приближения шлепанье по воде. И вдруг мне окончательно становится ясным несомненный смысл всего воспринимаемого, смысл, разом превращающий весь хаос моих восприятий в единую целостную картину. Это пароход идет вниз по течению. Все, что раньше мне представлялось или казалось, облако, дым фабрики или паровоза, отбрасывается мною, как только мое мнимое, психологическое. Я нашел нечто сверхпсихологическое, что больше всех моих ощущений, переживаний, мыслей, общее искомое моих мыслей, которое ими предполагается и которое поэтому называется смыслом. В отличие от всего того мнимого, кажущегося, что я отбросил, это мысленное содержание, сознаваемое мною как смысл, утверждается мною как общеобязательное. Раз для меня ясно, что я вижу и слышу пароход, идущий против течения, я требую, чтобы и все признавали то же самое. То же самое мысленное содержание должно выразить смысл переживаний и восприятий других людей, которые тут же рядом со мною смотрят вдаль в том же направлении и слушают. Такое же значение вопроса о смысле может быть показано на любом конкретном примере. Это всегда вопрос об общезначимом мысленном определении чего-либо, о безусловном значении для мысли чего-либо познаваемого или просто сознаваемого. В этом значении слова «смыслом» должно обладать все, что мы сознаем, ибо сознать именно и значит облечь что-либо в форму общезначимой мысли. Все то, что не поддается такому выражению, тем самым находится за пределами возможного сознания. Под смыслом таким образом всегда подразумевается общезначимая мысль о чем-либо, и в этом значении смыслом обладает решительно все, что может быть выражено в мысли без различия ценного и неценного. Так понимаемый смысл может выразиться как в положительной, так и в отрицательной оценке любого предмета нашего познания, ибо отрицательная оценка совершенно так же, как и оценка положительная, может быть облечена в форму общезначимой мысли. Мы можем говорить о хорошем, дурном или о безразличном по отношению к добру и злу смысле того или другого деяния или факта. Все эти изречения одинаково могут находиться в полном соответствии со словом «смысл» в широком его значении. Но кроме этого общего значения, общезначимой мысли слово «смысл» имеет еще другое, специфическое значение положительной и общезначимой ценности – и именно в этом значении оно понимается, когда ставится вопрос о смысле жизни. Тут речь идет, очевидно, не о том, может ли жизнь, какова бы ни была ее ценность, быть выражена в терминах общезначимой мысли, а о том, стоит ли жить, обладает ли жизнь положительной ценностью, притом ценностью всеобщей и безусловной, ценностью, обязательной для каждого. Такая ценность в качестве всеобщей допускает общезначимое мысленное выражение и, стало быть, тесное, специфическое значение слова «смысл» в данном случае не отменяет, а дополняет общее его значение. Искомым тут, как и во всех вопросах о смысле, является общезначимая мысль, но при этом общезначимая мысль о ценности. Нам предстоит прежде всего рассмотреть, какими данными мы располагаем для решения этой задачи. Общезначимый и сверхвременный смысл как искомое всякого сознания.